В вершине происходило что-то неладное. Морган стремительным шагом обошел ее по самому краю, буквально в 10 сантиметрах от отвесного обрыва, к которому редкий смельчак отваживался даже приблизиться. Не у всякого хватало храбрости хотя бы присесть на трон боевого слона и свесить ноги над бездной. А инженер встал на колени подле трона, небрежно придерживаясь зарезные каменные завитушки одной рукой, и, перегнувшись в пустоту, принялся рассматривать боковую поверхность скалы. Просто наблюдать за ним и то было жутко. Уж на что Раджа-Сингх привык к Якогали, а на такой высоте никогда не чувствовал себя уверенно. Через несколько минут бывшему дипломату пришлось признать, что Морган принадлежит к тем немногим людям, которые начисто лишены страха высоты. В памяти Раджи все еще цепкой, хотя подчас она играла с ним злые шутки, возник какой-то смутный сигнал. В былые времена некий француз прогулялся по канату над Ниагарским водопадом и даже остановился на полпути, чтобы перекусить. Если бы не бесспорное свидетельство, Раджа-Сингх скорее всего не поверил бы, что такое возможно. Но нет, француз французом, а было и что-то еще. Что-то важное, какой-то инцидент, имеющий непосредственное отношение к самому Моргану. Какой же Морган, Морган? Ведь неделю назад Раджа-Сингх практически не знал о нем ничего. Ну, конечно же, перед началом строительства Гибралтарского моста возник короткий спор, на денек привлекший внимание средств информации. Пожалуй, именно тогда он и услышал впервые имя Моргана. Главный инженер проекта выступил с неслыханным предложением. Поскольку, говорил он, машины пойдут по мосту на автоматическом управлении, нет никакой нужды ограждать дорожное полотно какими бы то ни было перилами. Одно это может облегчить конструкцию на 1000 тонн. Разумеется, идею Моргана сочли абсолютно неприемлемой. Что если, посыпались вопросы, автоматика откажет, и машина покатится к краю пропасти? У главного инженера был готов ответ и на это. Если автоматика вдруг в кои-то веки откажет, то автоматически сработают тормоза, и машина встанет, не пройдя и 100 метров. Свалиться с моста она может лишь в том случае, если находится в крайнем внешнем ряду. И если произойдет одновременный отказ автоматики, всех встроенных систем безопасности и тормозов, а такое может случиться не чаще, чем раз в 20 лет. До сих пор объяснение шло гладко, но тут главный инженер допустил оплошность. Наверное, он не учел, что фраза попадет в печать, а может, неудачно пошутил. Он позволил себе сказать, что если уж случится немыслимое, и какая-нибудь машина вылетит через край, так уж пусть летит, не задерживаясь, чтобы не повредить моста. Нечего и говорить, что когда Гибралтарский мост наконец построили, по сторонам его были натянуты отражающие канаты. И, насколько известно, пока еще никто не нырял с Исполинской дуги в Средиземное море. Однако теперь Морган, по-видимому, вознамерился принести в жертву земному тяготению самого себя. И притом здесь, на скале демонов. Иначе истолковать его поведение просто нельзя. В самом деле, что он затеял? Стоя на коленях подле трона боевого слона, он вытащил прямоугольную коробочку, по форме и размерам похожую на старомодную книгу. Разглядеть ее толком Раджа-Сингх не успел. Да если бы успел, манипуляции инженера были все равно ему непонятны. По всей вероятности, какой-то прибор. Ну скажите на милость, что за анализы могли понадобиться Моргану на вершине Якогалы? Неужели он собирается здесь что-то строить? Никто этого, конечно, не разрешит, и вообще непостижимо, чего ради затевать строительство в подобном месте. Короли, страдающие манией величия, к счастью, давным-давно перевелись. К тому же поведение Моргана накануне вечером не оставляло и тени сомнения. До приезда на Тапрабан он и слыхом не слыхивал об этом утесе. И тут Раджа-Сингх, всегда гордившийся умением держать себя в руках в самых непредвиденных и драматических обстоятельствах, невольно вскрикнул от ужаса.